исполнители Александр Ведерников, бас, Нина Исакова, меццо-сопрано, республиканская академическая русская хоровая капелла, художественный руководитель Александр Юрлов, оркестр Московской государственной филармонии, Гарри Гродберг, орган. Смотрите, Георгий Свиридов, каталог записей, Москва, телерадиофонд, 1990 год, страница 8, ПКС 07-436, 14-10, перепись, 1973 год. Слушал новую запись поэмы Есенина с Темиркановым. Исполнители Алексей Масленников, тенор, республиканская академическая русская хоровая капелла имени Юрлова, художественный руководитель Юрий Ухов, симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии. Смотрите, Георгий Свиридов, каталог записей, Москва, телерадиофонд, 1990 год, страница 7, ПКС 010175, 3548, 9 роликов, перепись, 1975 год. Не все хорошо, но, в общем, неплохо, хотя несравнимо хуже, чем было на концертах в Париже. Оркестр не так силен, дирижер тоже не совсем на высоте, а оказалось, что он большой молодец, особенно на первом концерте. Мужик, оратория, песни. Первое. Мужик. Оркестровая партия. Хор сделать четырехголосным, сильным, значок равно. Знак равно Свиридов употреблял, когда ему не хватало привычных знаков пунктуации. Басы раскрепостить. Найти материал для оркестровой игры. Второе. Размахнулось поле русских пашен. Третье. Душа грустит о небесах. Четвертое. Не от холода рябинушка дрожит. Пятое. Три знака вопроса. Революционная вещь. Шестое. Пугачев. Кобылье корабли. Седьмое. Кабацкая Москва. Отрывок. Восьмое. Возвращение на родину. На родине. Цвет у Есенина — одно из самых важных отличительных свойств поэзии. Голубая Русь. В этом не только голубой цвет, но и голубь — символ кротости, символ Духа Святого. О цветовой символике в поэзии Есенина и ее отражении в музыке Свиридова смотрите Белоненко, «Метаморфоз традиций», «Наблюдения и мысли по поводу некоторых хоровых сочинений Свиридова последних лет», «Книга о Свиридове», «Размышления», «Высказывания», «Статьи», «Заметки», «Составитель Золотов», «Москва», «Советский композитор», 1983 год, страницы 164-185. Детские песни. Влияние Лядова на Стравинского и Прокофьева, и других, конечно. В своем отношении к народной песне Чайковский продолжил Глинку, европеизация в духе XVIII века. Мусоргский же спрягал народную песню с более поздним европейским искусством, Берлиоз, Шуман, и шел, конечно, дальше. Конец XIX века — упадок вкуса. Назову как символ Рахманинов, Малер, Регер, Рихард Штраус, оперы Массне. Рядом с этим, конечно, были Грик, Дебюсси, ярко национальные, чистые по стилю явления, будущий модерн. Передача о Лядове. Данный фрагмент, вероятно, представляет собой предварительные наброски текста одной из серии телепередач музыкальной редакции Первого канала, которые вел Богатыренко. Полонез равно стилизация XVIII века, портреты Сомова, а не живой полонез Мусоргского с народным мазурским ладом. Табакерка, стилизация, фижмы и другое. Сомов — Бенуа, и вместе кукольность, игрушечность мира, почти Петрушка Стравинского. Русские песни от Камаринской. Баба-Яга, Кикимора, Волшебное озеро. Все время зло, злое, злое озеро, слова Лядова. От Глинки — Наина Черномор. Корсакова, Кощей, Звездочет, Шамаханская злая царица. Чайковского — Ротбард, король мышей. К Стравинскому, Прокофьеву и так далее. А где же добрая? Прелюдии Лядова. Русская музыка последнего времени. Первое. Народная песня и духовный стих. Второе. Старые мастера, анонимы, Калашников, Титов, Березовский, Бортнянский, Бавыкин и другие. Третье. Дилетанты, Алябьев, Варламов, Верстовский, Гурилев, Булахов и другие. Четвертое. Глинка, Доргомышский, Серов. Пятое. Балакирев, Мусоргский, Бородин, Корсаков, Кюи. Шестое. Чайковский, Танеев, Оренский, Рахманинов, Скрябин. Седьмое. Корсаков, в скобках, Глазунов, Лядов, Стравинский, Прокофьев. О современном этапе музыки. Прогресс. Преуспевание в том, что научились умело, ловко двигать в любом направлении мертвую музыкальную материю, а дело-то в том, чтобы создавать ее живую. 31 июля 1975 года. Слушал по радио вторую симфонию Сибелиуса. Какая-то громоздкая скука. Ни одного яркого мотива, ни одного яркого движения. Ощущение пустоты при заполненности звуковой. Может быть, северная суровость? Но нет суровости. Все же скерцо главным образом произвел Брукнера, Глазунова и Сибелиуса Вагнер. Декоративная, изобразительная, но не лишенная силы. Шостакович. Судя по содержанию, эти мысли, набросанные Свиридовым перед его выступлением на гражданской панихиде 14 августа 1975 года в Большом зале Московской консерватории. Сравните со стенограммой Свиридовского «Слово о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче» в сборнике «Шостакович. Статьи и материалы. Москва. Советский композитор. 1976 год. Страницы 13-15». Литературные привязанности. Гоголь, Пушкин, Чехов, Лев Толстой, статьи, Шекспир, словом, классика. Петербург, Ленинград. Творческая тема. Нос, первая симфония, седьмая симфония, одиннадцатая, двенадцатая симфония. Любовь к городу, бытовая. Возврат к классическому искусству после модернизма, шутов и так далее. Арлекинада не была ему чужда, но это скорее сродни европейскому шутовству Шекспир, а не скоморошине, трагическая Арлекинада. Чувство формы, Ленинград, его пригороды. Возвратил искусство к большой теме. Взял центром его прежде всего глубокое, общезначимое содержание. вольнолюбивый Бетховен, голландец, как он иногда называл его, Бетховен героической симфонии, апассионаты, Бетховен пламенного Эгмонта. Особенно любил он один портрет Петра Ильича, висящий в одной из комнат Клинского музея. Он называл этот портрет «После вчерашнего». Закрытый, всегда внутренне напряженный был человек. Редко я видел его говорящим открыто, просто, правдиво. В один из таких разговоров помню его слова: «Моя жизнь — это одиночество на людях». Хорошо помню, как играл ему некоторые свои вещи. Сонату для фортепиано играл осенью 1944 года в его квартире на Пушкарской. Соната для фортепиано в трех частях, 1944 год, памяти Ивана Ивановича Солертинского. Прослушав, он сказал: «Юрий Васильевич, вы достигли мастерства. Теперь все зависит от вас». Где играл трио, не помню, что он говорил. Тоже не помню, помню только, что хвалил. Спросил: «А вас не смущает, что место перед концом, хорал, похоже на мое трио?» Я сказал: «Я знаю, но мне это приятно». Тогда он сказал: «Пусть будет так». «Страну отцов» он очень любил. В Москве я играл ее в секретариате, потом было обсуждение, он тоже выступал. Потом были какие-то другие дела, а к вечеру, прощаясь, он сказал: «Юрий Васильевич, спасибо. Благодаря вам я провел сегодняшний день в атмосфере прекрасного».